Глава 33. Мне кажется, что он ее бьет. Кристина положила в тарелку кусок лазаньи и подала ее Франческо. В день твоего рождения я увидела след на ее шее. Они, кажется, поссорились. Муж нахмурился. Он был из интеллигентной семьи, где самым грубым ругательством было «кавала», вроде «блин», хотя дословно переводилось как «капуста». Кристина положила себе кусок поменьше и налила красного вина. Они сидели на своей просторной террасе с видом на миланские крыши. «Вкусно! Прямо как у мамы!» Франческо подмигнул. Кристина сделала лазанью под руководством свекрови. Иногда ей хотелось быть хозяюшкой. «La casalinga italiana». Это случалось редко, но бывало. «Я не думаю, что он ее бьет». Франческо подлил себе вина. «Если бы это произошло, она бы вам рассказала». Кристина кивнула и дотронулась до руки Франческо. «Иногда я думаю, что мне очень повезло». Она засунула пальцы ног под его штанину. «Может, потом...» Франческо поцеловал жену в шею. «Кри, может, все-таки заберем Софию, а? Видеть ребенка раз в неделю совсем ненормально. Ты не думаешь?» Кристина тотчас убрала ногу и фыркнула. «Вы мне душу с этим ребенком вынули. Я вообще хотела позже рожать». «А на самом деле никогда не хотела», — добавила бы Кристина. Но рассказывать собственному мужу, что она child-free, было жестоко даже для нее. Франческо пожал плечами. «Когда позже? Они знакомы с колледжа, учились вместе в университете, 15 лет вместе. Сколько можно ждать?» На улице во внутреннем дворе, куда выходили окна, раздавались детские голоса. «Я хочу, чтобы мы ужинали вместе, а потом шли гулять, ели мороженое, катались на велосипеде». Франческо представил, как сажает Софию на свой мотоцикл, и они вместе катаются по кварталу. Он скучает. Так дальше продолжаться не может. Пока она маленькая, но потом начнет произносить слово «папа», если начнет. Она же видит его раз в неделю. «Я не хочу пропустить ее детство». Он нахмурился. «Моя мама всегда работала. Я постоянно был с нянькой. Поверь мне, это не весело». Кристина молчала. Она боялась. Как София впишется в ее идеальную жизнь? «Посмотрим», — буркнула она. Франческо обнял жену и поцеловал в щеку. «А я поговорю с Бруно. Разведаю. Может, ты и права. Может, Аните и правда нужна помощь».